Так прошло 3 дня и 3 ночи. Никакого разнообразия, все одно и то же. Зато на 4-й день я обошел кругом весь остров, исследовал его вдоль и поперек. Я был тут хозяин. Весь остров, так сказать, принадлежал мне. Надо же было узнать о нем побольше, а главное, надо было убить время. Я нашел много крупной, совсем спелой земляники, еще зеленый виноград и зеленую малину, а ежевика только-только начала завязываться. Все это со временем придется очень кстати, подумал я. Ну, я пошел шататься по лесу и забрел к нижнему концу острова, как мне казалось. Со мной было ружье, только я ничего не подстрелил. Я взял его для защиты, а какую-нибудь дичь решил добыть поближе к дому. И тут я чуть не наступил на здоровенную змею, но она ускользнула от меня, извиваясь среди травы и цветов, а я пустился за ней, стараясь подстрелить ее, пустился бегом и вдруг наступил прямо на костер, который еще дымился. Сердце у меня заколотилось. Я не стал особенно разглядывать, осторожно спустил курок, повернул и, прячась, побежал со всех ног обратно. Время от времени я останавливался на минуту, там, где листва была погуще, и прислушивался, но так громко дышал, что ничего не мог расслышать. Прокрался еще подальше и опять прислушался, потом опять и опять. Если я видел пень, то принимал его за человека. Если сучок трещал у меня под ногой, я чувствовал себя так, будто дыхание мне кто-то переломил пополам, и у меня осталась короткая половинка. Когда я добрался до места ночлега, мне было здорово не по себе, душа у меня совсем ушла в пятки. Однако, думаю, сейчас не время валять дурака. Я поскорее собрал свои пожитки и отнес их в челнок, чтобы они не были на виду, загасил огонь и разбросал золу кругом, чтобы костер был похож на прошлогодний, а потом залез на дерево. Я, должно быть, просидел на этом дереве 2 часа, но так ничего и не увидел и не услышал. Мне только чудилось, будто я слышу и вижу много всякой всячины. Но не сидеть же там целый век. В конце концов я взял да и слез. Засел в чащу и все время держался на стороже. Поесть мне удалось только ягод, да кое-каких остатков от завтрака. К тому времени, как начало темнеть, я здорово проголодался. И вот, когда стало совсем темно, я потихоньку спустился к реке и, пока луна не взошла, переправился на Иллинойский берег за 1/4 мили от острова. Там я забрался в лес, сварил себе ужин и совсем было решил остаться на ночь, как вдруг слышу цок-цок, цок-цок, и думаю, это лошади. А потом слышу и голоса. Я поскорее собрал все опять в челнок, а сам, крадучись, пошел по лесу. Не узнаю ли чего-нибудь? Отошел я не так далеко, и вдруг слышу голос. Нам лучше остановиться здесь, если найдем подходящее место. Лошади совсем выдохлись. Давайте посмотрим.